идите, без вас разберемся. Иван Иванович тотчас очутился в приемной, ненавидя оскорбителя и презирая себя. И вот теперь, сидя на диване, он вспомнил все это, вспомнил перекошенное лицо заведующей, и вдруг ему стало ее жалко, как она выдавливала из себя эти страшные слова. «Интеллигентка, дочь известного в недавнем прошлом писателя». Конечно, конечно, она говорила это не от себя, и, видимо, перед нею в ту минуту маячило изможденное лицо директора и его стальные всепроникающие глаза. И она, как заведенная, твердила Ивану Ивановичу высочайшее мнение, жалко пытаясь выдать его за свое. Да, несомненно, все так и было. Но тут же, сидя на диване, он вспомнил, как однажды в его присутствии в кабинете директора, когда обсуждались какие-то там очередные издательские мелочи, вдруг пропел особый телефон, и директор взял трубку. Иван Иванович увидел следующее. Директор вскочил с кресла и вытянулся. Он побледнел и бормотал, заикаясь. «Да, так точно, виноват. Будет исполнено, виноват. Так точно, не сомневайтесь. Не доглядел, виноват». Он пытался вытянуться во весь свой немалый рост, но голова была втянута в плечи. Грозное, непроницаемое, изможденное лицо было растерянно, и на лбу посверкивали капельки пота. Все присутствующие, затаив дыхание, вслушивались в его жалкие слова. Затем он положил трубку и тяжело опустился в кресло. Лицо его из бледного стало зеленым. Пальцы быстро-быстро зашарили по столу. Кто-то суетливо подал ему валидол, налил воды. Ивану Ивановичу было его жалко. Итак, Иван Иванович пел свои стихи, вкушал житейские несообразности, а чем больше он пел, тем больше сталкивался с сопротивлением, тем больше возникало всяческих препятствий, и в связи с этим на его, в общем, симпатичном молодом лице возникла однажды, как говорится, легкая тень недоумения, возникла, да так и осталась. Надо сказать, что Иван Иванович не был человеком легкомысленным или равнодушным. Напротив, его все кругом касалось и задевало, и западало в душу, но, может быть, отчасти благодаря происхождению или каким-то индивидуальным чертам была в нем некоторая отстраненность, такое умение отряхиваться, что ли, быть себе на уме, какое-то упрямство, и все это помогало оставаться самим собой и не терять до конца человеческий облик, перешагивая через те самые житейские несообразности. Вы скажете, что был он эгоистом и ничем, кроме собственной жизни, не интересовался. Возможно, в какой-то степени вы и правы. Ну, был в нем эгоизм, ну, был такой инструмент самосохранения. А у кого его нет? Может быть, у каких-нибудь фанатичных альтруистов, безумцев, редчайших экземпляров, которыми принято почему-то восхищаться, но следовать которым и небезопасно, и попросту глупо. Нет, Иван Иванович был далек от этих замечательных образцов, он был обыкновенным человеком и даже в какой-то степени обывателем, хотя в степени не очень значительной. Нет, он умел смотреть на вещи широко и с пристрастием, и волноваться не только за собственную судьбу. Был он в меру добрым и великодушным, и терпимым к чужим грехам, и, наверное, не случайно имел множество приятелей и некоторых верных друзей, прощающих ему слабость и просчеты. Но мне бы не хотелось изображать его совсем уж банальным и заурядным. Теперь, по прошествии 30 с лишним лет, я отчетливо различаю в нем одну привлекательную особенность, а именно то, что он отличался от многих довольно-таки заметной самоиронией. Упаси Бог, это не было обычным, распространенным, показушным самоуничижением. Вот, мол, посмотрите, какой я смешной, непрактичный, нелепый, посмотрите-ка на меня. Нет, это была глубоко запрятанная особенность, не выставляемая на показ, особенность для собственного, так сказать, употребления. Но подобные абстрактные характеристики не главное, ради чего я взялся за перо. Не отрицая их некоторого значения, я все же вернусь к гитаре, инструменту по тем временам подозрительному, ибо он олицетворял, как предполагалось, мещанские, обывательские пристрастия и не вписывался своей душещипательностью в бодрое поступательное движение вперед. Но Ивана Ивановича подобные взгляды не коробили. Он был дитя своей эпохи и даже стеснялся под гитару петь, хотя петь хотелось, и никаких других инструментов он не знал. Он, например, стеснялся носить обручальное кольцо. А почему не знал? Стеснялся, и все тут.